Глава третья. «Насыщенная у вас тут жизнь», — заметил Шикла. Было глубоко за полдень. Они уже несколько часов брели по дороге, и идти до железнодорожной станции было примерно еще столько же, а может быть, даже чуть больше. «И не говори», — согласился магистр. «Каковы риски дважды нарваться на драку еще до обеда?» «Люди, обладающие буйным норовом, могут дважды нарваться на драку еще до завтрака», — сказал брат Виталий. «Но мы-то не такие», — сказал магистр. «Мы спокойные и смиренные, и первыми никого не задирали. Почему эти разбойники вообще нас выбрали?» «Из-за нее». «Спасибо за комплимент», — Шикла расплылась в улыбке. «Очень приятно». «Но ведь она была в одеянии монашки». «Во-первых, какова бы ни была ее истинная природа, она все-таки женщина. А люди лесные крайне подвержены порокам, в том числе и похоти, и склонны поддаваться искушениям, зачастую даже весьма извращенным». «Сейчас было уже не так приятно». «Во-вторых, братья и сестры в церкви редко путешествуют в компании друг друга», — продолжил брат Виталий, не обратив внимания на реплику Шиклы. «Зато бывает, что в монашеские одеяния облачают представительниц дворянских родов, путешествующих инкогнито, а сопровождающие ее мужчины на самом деле служат ее телохранителями». «И насколько распространена такая практика?» «Если верить бульварным романам, то она обширна весьма. В реальной жизни же такое случается куда реже». «Но вряд ли разбойники читают бульварные романы, если не вообще умеют читать. Слухи могут доходить до них самыми окольными путями. Кто-то прочитал бульварный роман и пересказал его сюжет в придорожном трактире. Кто-то услышал его рассказ и не понял, что речь идет о вымышленной истории. Нам было бы куда проще, если бы мы все были мужчинами. Серафима Ивановна, не могла бы ты принять облик юноши, и желательно не слишком прекрасного, дабы лишнего ажиотажа и среди женского пола тоже избежать?» «Фу», — сказал Шикла, — «это омерзительно, аморально и противоестественно. Конечно, могла бы». Она крутанулась на каблуке, монашеское одеяние взвилось в воздух. «Так лучше?» «Хм», — сказал брат Виталий. «Так ничего же не изменилось», — сказал магистр. Шейкла поднесла руки к лицу, внимательно рассмотрела ногти с французским маникюром, ощупала выпуклости. «Странно». «Попробуй еще», — посоветовал магистр. Шейкла завертелась в демоническом танце, и каждый оборот, нет, даже чаще, каждую половину оборота ее облик менялся. Блондинка, брюнетка, рыжая, эльфийка, демоница, горничная, медсестра, дама из высшего общества в вечернем платье, стриптизерша из ночного клуба, подруга байкера в драных джинсах и кожаной косухе. Магистр бросил считать после второго десятка перевоплощений и просто наблюдал. Все образы, которые принимала Шикла, роднило одно – они были женскими. Хотя магистр прекрасно знал, что подобные ограничения на суккубов никто не накладывал. У соблазнения тысяча лиц и тысяча тел. Брат Виталий старательно смотрел в другую сторону. Периодически крестился и бормотал «слаб человек» вперемешку со словами молитв. В конце концов Шикла остановилась, снова приняв облик монашки. От предпринятых усилий у нее слегка сбилось дыхание, она раскраснелась. «Не получается». «Видимо, есть еще мерзости, которые не готова терпеть земля русская, многострадальная», — заявил брат Виталий. «Ты, между прочим, сам ей предложил», — напомнил магистр. «Я ж исключительно в целях конспирации», — смутился брат Виталий. «Все так говорят», — промурлыкала Шикла, быстро оправившись от неудачи. «Ладно, забей», — сказал ей магистр. «Может, тут просто климат неподходящий. Хотя, погоди, а есть какая-нибудь разница между обычной процедурой трансформации и процедурой трансформации, включающей в себя смену пола?» «Нет, это одна и та же способность. Я просто на миг закрываю глаза и представляю, как хочу выглядеть. И в одном случае все работает идеально, как и должно, а в другом ты сам видел». «Другая вселенная, другие способности», — вздохнул магистр. «Видимо, ты поймала какой-то глюк». «Похоже на то». Они пошли дальше. «Однако меня все еще смущает повышенная концентрация направленного на нас насилия», — сказал магистр. «Так то ты сам его и устраиваешь», — заметил брат Виталий. «Отринем в сторону случаев в особняке губернатора. Лучше, как и подобает рациональным людям, подумаем о сегодняшнем дне. Путешествие от города до полустанка, которое в идеале не должно было продлиться дольше нескольких часов, может включать в себя максимум один всплеск насилия. Иначе это уже выглядит странным», — согласилась Шикла. «Но оно бы таковым не выглядело, если бы мы находились в каком-нибудь постапокалиптическом мире и отбивались от мутантов и радиоактивных зомби». Магистр кивнул, соглашаясь. В мирах системы каждому было известно, что мутанты и радиоактивные зомби нападают волнами. «Но мы не в постапокалиптическом мире, и если наша встреча с конным разъездом вполне укладывается в вышеупомянутую мной статистику, то нападение разбойников уже ни в какие ворота не лезет». «Есть миры, в которых уже случился апокалипсис», — заинтересовался их беседой брат Виталий. «Каждый второй», — сказал магистр. «И ты предлагаешь нам уйти туда?» «Если ты помнишь, конкретно тебе я ничего не предлагал. Ты сам на все это подписался». «И каково жить в тех мирах?» «Да уж не хуже, чем здесь. Итак, возвращаемся к нашим баранам, то есть разбойникам. Откуда они вообще тут взялись?» «Леса полны лихого люда. Кто от податей господских скрывается, кто из крепости бежит, кто из рекрутов. А кто-то просто тать ночной по натуре своей и другой жизни для себя не мыслит. Но почему они выбрали нас, а не каких-нибудь купцов? Я помню, что нам навстречу проехала пара обозов, и не похоже было, что на них кто-то нападал. У торговцев обычно есть деньги, а значит и покровители. Тронешь обоз, а потом неделями будешь от гвардейцев по самым чащам скрываться». «Хочешь сказать, что грабят в основном неплатежеспособных?» – изумился магистр. «Пословицу про паршивую овцу и клок шерсти придумали не крестьяне». «Все это похоже на квестовую линейку. И по мере приближения к цели количество таких псевдослучайных нападений будет только нарастать», – заметил Шикла. «Только вот это никак не может быть квестовая линейка, потому что в этом мире действуют другие правила». «Я и не говорю, что это она. Просто похоже». «Похоже», — сказал магистр. «Но у всего этого должно быть другое рациональное объяснение. Или же это просто случайность?» «Когда случайностей становится слишком много, они превращаются в закономерность. А за закономерностью обычно стоит чей-то злой умысел». «Брось, Аберон», — сказал Шикла. «У тебя просто мозг устроен таким образом, что ты везде видишь заговоры. Потому что ты сам обожаешь устраивать заговоры, но мир не вращается, даже вокруг тебя. И все же. Два случая слишком мало, чтобы делать выводы. Вот если по пути на станцию мы подвергнемся третьему нападению, я обещаю пересмотреть свои отношения к твоим словам». Но третьего нападения не произошло. Напротив, им повезло, и двое сердобольных, вольно отпущенных крестьян, удачно распродавших свой товар на городской ярмарке и теперь возвращающихся домой с барышом, согласились подбросить компанию монахов до полустанка. Магистр лежал на дне телеги, закинув руки за голову, и рассматривая синее небо над головой, лениво размышляя, что крестьяне с мешком монет были бы идеальной добычей для разбойников. И если бы магистр с компанией не разогнали банду несколькими часами раньше, то эти двое уже наверняка кормили бы червей. «А что, братья мои, не можете ли вы поделиться со скромными путниками свежими новостями?» — поинтересовался он, садясь на дно телеги и доставая из-под рясы коробку папирос. «Страшные дела творятся ныне», — ответил ему вольный хлебопашец. «Дай закурить-то, и я расскажу». «Держи». Магистр протянул ему папироску. «Спасибочки», — сказал крестьянин. «Только вот разве монахи курят?» «За пределами монастыря можно», — сказал магистр. Брат Виталий при этих его словах поморщился, но вслух возражать не стал. «Ты от темы беседы-то не отклоняйся». «Губернатор, чтобы он был неладен, помер», — сказал крестьянин, прикурил папироску от спички и выпустив клуб дыма в сторону. «Говорят, кто-то натравил на его дворец демонов, и те пожрали его бессмертную душу». Шикла ухмыльнулась и облизала губы. Брат Виталий закатил глаза. «А потом и сам дворец пожгли», — продолжал рассказ крестьянин. «Много знати полегло этой ночью. Полицмейстер городской, опять же, да и князь Оболенский с супругой. Хорошо, хоть рекруты подоспели и дали бой. Говорят, до самого утра демонов по городу гоняли, да извели всех до последнего». «Дела», — сказал магистр, потянув последнюю букву. «А еще сегодня лихих людей на тракте кто-то посек, аж на 30, — сказал крестьянин. На самом деле там было меньше, но магистр знал, что с каждым пересказом число полегших разбойников будет только расти. Через месяц могут рассказывать уже о сотнях, а через пару веков этот эпизод превратится в эпическое сражение, и славу припишет себе какой-нибудь князь. Или все просто забудут, что тоже вариант. «Порубили их страшно, в гуляш!» Надо сказать, что за разбойников селянин переживал сильнее, чем за губернатора и дворян, хотя ограбить его могли и те, и те. «А не слышно что-нибудь о восстании крепостных в имении князя Грозового?» — поинтересовался магистр. «Нет, не слыхал. Это ж медвежий угол настоящий. Оттуда новости долгонько идут. Когда ж такое случилось-то?» «Пару дней назад». «Ишь ты!» — восхитился крестьянин. «И как же вы так скоро об том прознали?» «Встретили путника на дороге. Он нам и поведал». «Набрехал, небось. Старый князь — хозяин лютый, а сынок его и того похлеще. Он бы всех в раз своими молниями поразил-то». «Может, и брешут», — согласился магистр, чтобы не обострять. Он уже узнал, что хотел. Даже если новости добрались до города, они должны были померкнуть на фоне происшествия с губернатором и лучшими представителями высшего общества. Имение Грозовых далеко, а высушенный труп в веревке на Задорожного вот тут, совсем рядом. «Виданное ли это дело, чтобы крепостные, супротив князя, бунт подняли?» — не унимался крестьянин. «Не иначе какие-то бесы их на такое подбили. Нет у меня другого объяснения». «А как же народное самосознание и все такое?» — поинтересовался магистр. «Ветер свободы разбил вековые оковы. Не пора ли воспрять? Ведь призрак наверняка уже бродит по Европе». «Что там бродит по Европе, то нам неведомо. А вот ты крамольные речи держишь. Из какого, говоришь ты, монастыря?» «Ни из какого», — сказал брат Виталий. «Странствующие иноки мы. Бродим по Руси, матушке, из конца в конец, из края в край. Да мощам разных святых поклоняемся. Сейчас вот по случаю сестрицу нашу до Псковской губернии провожаем». «Мне нужно в Псков», — подтвердил Шикла. «Я люблю Псков». Крестьяне вроде бы подуспокоились, да и совместное их путешествие подошло к концу. Телега остановилась на развилке, и возница, за всю дорогу так и не произнесший ни слова, указал рукой на ответвляющуюся от главной дорогу в лес. «Там ваш полустанок», — объяснил разговорчивый крестьянин. Брат Виталий благословил их обоих и телегу, на которой они приехали, и троица продолжила путь пешком. До полустанка они добрались быстро, буквально за полчаса, только вот выглядел тот совершенно заброшенным. Разве что шары перекати-поля по перрону не катались, но, видимо, не сезон. Касса, в которой продавали билеты, была не просто закрыта. Окошко оказалось заколочено досками. Расписание отсутствовало. В крохотном зале ожидания не нашлось ни одной скамейки. И только сквозняк, проникавший через многочисленные щели в стенах, гонял по полу обрывки газет. «А как фамилия-то твоя, брат Виталий?» – поинтересовался магистр. «Не боись, демон, не Сусанин. Уверен, что и по материнской линии родственников не было. Тут же ни один поезд не останавливается». «Один останавливается. Ну, как останавливается? Притормаживает слегка. Тогда мы в него и запрыгнем». «Без билетов? А зачем тогда было всю эту возню с документами устраивать?» «На будущее. Внутри-то их все равно проверить могут». «И когда придет этот твой поезд?» Брат Виталий бросил свои вещи на пол и улегся рядом, прислонившись к стене. «Завтра. Раз в сутки он тут проходит. И сегодняшний мы уже упустили». «Отличный план», — согласился магистр. Он вышел на перрон и стал смотреть на стремительно темнеющее небо и окружающие полустанок деревья, потому что больше тут смотреть все равно было не на что. Шикла встала рядом. «Насколько нам нужен этот человек?» — спросила она. «Он местный, у него есть связи в столице, которые я собираюсь использовать. Москва – это довольно большой город, и искать в нем одну конкретную девицу в беде – та еще задачка. А почему ты спрашиваешь?» «У меня есть крылья, но вас обоих я не унесу. Оставим это на самый крайний случай». Я думала, ты торопишься. Полагаю, один день уже ничего не решит. Если только твоей девице не режут глотку прямо сейчас. Во-первых, она не моя. А во-вторых, если ей режут глотку прямо сейчас, то мы все равно не успеем. Справедливо, согласилась Шикла. И как думаешь скоротать время? Не так давно ты предлагала вспомнить старые добрые деньки. Так почему бы не сейчас? Это место не хуже любого другого. Я только за, сказал Шикла. А священник? Вряд ли он к нам присоединится. Я не это имела в виду. Мы не будем его нервировать. С каких пор такие вещи стали тебя волновать? На самом деле мы этим ему только услугу окажем. Пусть прокачивает смирение. Какой образ мне принять? Меня все устраивает и так. Пойдем вон туда, в траву. Выглядит помягче. «Как есть, демоны!» – пробормотал брат Виталий в третьем часу ночи, переворачиваясь на другой бок и тщетно пытаясь заснуть. Снаружи до него доносились звуки. Как будто кошачья свадьба устроилась прямо под окнами борделя, в самый наплыв клиентов, а на противоположной улице остановился передвижной зоопарк, полный голодных хищников. И все это продолжалось, продолжалось и продолжалось. «Экзорциста на них нет!» На всякий случай он проверил, заряжен ли его дробовик, и положил его поближе. К утру, когда уже начало светать, демоны угомонились, звуки стихли. Теперь брат Виталий слышал только шелест листьев и пение первых птиц. «Лепота!» – пробормотал он, блаженно улыбаясь. Сомкнул глаза и провалился в сон. «Мне этого не хватало», – сказал Шикла. «Как выяснилось, мне тоже. Ты помнишь, из-за чего мы расстались?» «Разве это не ты свалил от меня на какую-то очередную войну?» «Это на меня похоже», — признал магистр. Хотя он вполне допускал, что это могла быть и не война. Это мог быть какой-нибудь интересный квест. Или его письмо позвало в дорогу. Или он вдруг стал тревожиться, выключен ли в его доме утюг. «То есть ты на самом деле забыл?» «О, только не начинай!» — попросил магистр. — Вернемся в систему, я в логах посмотрю,